Вечером мы втроем сидели в кабинете Гарнера. На улице было темно, а в комнате мрачно и неуютно. Куратор пока молчал, но мы чувствовали, как почти воочию над ним ходили мрачные тучи и сверкали молнии. Мы очнулись часа два назад в лечебном корпусе Академии, где ректор сам занимался нами. Когда я применила заклинание, то сделала что-то неправильно, и оно вообще не должно было сработать. Однако вместо этого ворожба вытянула из нас практически все силы. Получился магический в общем, что-то нехорошее. Всегда спокойный ректор, как только привел нас в чувство, орал так, что брызги слюны летели во все стороны, а у нас развивались волосы. Словом, нервничал мужик жутко. А я не чувствовала никакого беспокойства, и ребята тоже сидели на диво умиротворенные. И вот мы снова попали под светлые очи инквизитора. Наша компания ежилась, жалась, но страха не показывала. «Что вам сказать?» – начал Гарнер. «Ронер, помимо обычных занятий, вы теперь будете осваивать заклинания под моим личным присмотром. Я буду контролировать вас и днем, и ночью. Специально поставлю на ночь блокиратор магии. Вы понимаете, что чуть не угробили свою тройку?» Я покачала головой. Настроение было отличным. Ребята сидели и улыбались. «То, что вы сейчас испытываете, называется магическая эйфория. Она закончится. И мне интересно, дойдет ли до вас, лоботрясов, что вы сделали?» «Но вы же и так следите за тройками», — неожиданно выдал Дима. Это был большой секрет. Мы подслушали его в столовой, и теперь Дима все выболтал. Гарнер приподнял брови и чуть улыбнулся. «Да, мы действительно постоянно присматриваем за вами и контролируем ваше развитие. Но теперь за вашей тройкой будет еще более пристальный контроль. Мой контроль». «Такой шикарный мужчина и уделяет мне персональное внимание», — мелькнула приятная мысль. Но тут же я вспомнила, что инквизитор крутит роман с Пеграна. Ну и ладно. «Это еще и моя ошибка. Я в последнее время был занят и не уделял вам должного внимания. А зря», — продолжал куратор. «Почему вы не уделяли нам внимания?» — полюбопытствовал Слава. «Какой-то нехороший вопрос», — подумалось мне. «Кто спрашивает о таком преподавателей?» «Потому что был занят одним политическим вопросом, который появился из-за вас». Мы переглянулись. «Мы ничего не делали», — недоуменно заметил Дима. «К нам приезжает делегация драконов», — припечатал Гарнер. Неожиданно на меня нахлынули страх, гнетущее напряжение и отчаяние. Эйфория быстренько испарилась. Мы со Славой уставились на Диму, который сидел весь серый. «Я вижу, кое-кто все понял. Но остальным нужно объяснить. Все это время я занимался тем, что отбивал претензии наследника драконов. Этот многоуважаемый господин заявил, что поступление в Академию не соответствует правовым нормам государства драконов, а, следовательно, обучение второго наследника нужно прервать». Диме стало совсем плохо, и нам вместе с ним. Мне искренне жаль расставаться с драконом. Целый год, разделяя с человеком внутренний мир, к нему привыкаешь. «И вы согласились?» — просипел дракон. «Вот еще», — возмутился инквизитор. «Существует декрет об образовании в Объединенных землях, и драконы его тоже подписывали. Так что ты наш студент и точка». «Но почему приезжает брат?» — волновался бывший второй наследник. «Не только он», — коварно улыбнулся Гарнер. Теперь на дракона нахлынули одновременно надежда и опасение. А еще стыд. «Да что такое? Дима, ты не мог бы спокойнее воспринимать информацию?» — резко попросила я. От таких скачков эмоций создается впечатление, что я беременная женщина. Дракон внял, и эмоции слегка притухли. Но только слегка. Как же мне все надоело. «Еще приезжает ваша матушка и кое-кто из знати». Продолжая улыбаться, куратор по капле цедил информацию. «А кто именно?» — продолжал настаивать Дима. Я внимательно наблюдала за беспокойной ящерицей. Что-то тут не так. Почему ему важно знать состав делегации? Гарнер назвал трех мужчин, дракон расслабился. И тут я поняла, он боится, что приедет его пассия. Вот почему такие странные эмоции. Наши переговоры закончились не совсем так, как я ожидал, но... Может, это и к лучшему. Пробормотал куратор. Встретив наши взгляды, он пояснил. Скоро вы все поймете. А пока лучше расскажите, что между вами происходит. Теперь испугалась уже я. «Между нами? Нет-нет, у нас просто дружеские отношения!» – затараторила. Гарнер рассмеялся. «Я про отношения и проблемы в тройке». Мы обреченно переглянулись, и я снова начала повествование. Куратор слушал внимательно, не перебивал и только иногда задавал уточняющие вопросы. Едва я смолкла, он сказал. «Этот год был для вас просто боевым. Что ж, я помогу с изоляцией чувств и... желаний. Не предполагал, что связь будет такой плотной. У вас же разнополая тройка». Мы просто мрачно молчали. Да и что тут скажешь? «Ладно, идите спать. Поздно уже. И не забывайте, меньше чем через месяц у вас экзамены. А потом, я думаю, вам придется встретиться с делегацией драконов и... познакомиться, так сказать». Я насторожилась. «В смысле нам?» Дима обреченно застонал, а Слава прикрыл глаза рукой. «Кажется, я одна тут чего-то недопонимаю». «Вы тройка. Почему семья одного из вас не может желать познакомиться со всеми?» Удивленно пояснил Гарнер. Я смотрела на куратора во все глаза. «Надя, я сейчас кое-что поясню. Ты до сих пор не воспринимаешь ваше объединение всерьез. А зря. Теперь во многом твоя жизнь зависит не только от тебя, но и от связанных с тобой. Вы часть друг друга и невидимо связаны через объединенных с их семьями, которые должны знать, кто теперь участвует в их жизни, хотя бы и через посредника». Мое настроение от нормального скатилось на «ниже можно, но некуда». «А как этого избежать?» Начала я. Гарнер только покачал головой. «Я смогу сдерживать их до окончания сессии, чтобы ничего не отвлекало вас от экзаменов. А потом увольнение 2 месяца. Будете общаться». «Какое счастье! Не забыть бы расспросить Диму о его родственниках!» Мы втроем поднялись и, получив разрешение удалиться, направились из комнаты. Уже в дверях нас остановило предупреждение куратора. «Но помните, я лично прослежу за вашей подготовкой к экзаменам, раз уж решил присматривать за вами». Ребята стояли мрачнее тучи, а я не находила ничего ужасного в том, что хороший преподаватель будет уделять нам персональное внимание. Это больше знаний и высокий уровень мастерства. Я тогда еще не знала, какими проблемами нам это грозит».